Ну и что это нам дает? — пожав плечами, вмешался мой господин. — А откуда-то с юга? Ни с того ни с сего летит дракон. Одним плевком сжигает абсолютно ненужную ему забегаловку и, не сбавляя скорости, исчезает за горизонтом. В чем смысл немотивированной агрессии? Быть может, конечно, у вас в приграничье такое в порядке вещей, но у меня, как у столичного гостя, сплошные вопросы. Бывший наемник резко обернулся к нему, сдвинул брови, уж хотел было раскрыть рот для гневной отповеди на тему, куда он может засунуть себе все эти вопросы одним пучком, но, тяжело выдохнув, Трувор спустил пар, делая знак всем нам следовать за ним. К дымящемуся пепелищу постепенно подтягивались люди. Уверен, что большинство с целью пограбить и растащить, что осталось, поэтому в наших общих интересах было отстоять хотя бы подвал. — А еще на нем был человек! — радостно вспомнила рыжая Эльза. — Гррррр! Вопросов действительно становится слишком много. Мы заночевали у колодца все вместе одним общим биваком. В принципе, я мог вернуться домой, чтоб мама не волновалась. Но Эшли настоял на том, что дядю Тревора нельзя оставлять одного в таком состоянии. Талика здравого смысла в этом присутствовала. Без нашего контроля гномы точно склонили бы его к распитию уцелевших в подвале бочек. А эльф наверняка уговорил бы поромантичнее свести счеты с этим неблагодарным миром. Но все равно в результате все разбились на компании по интересам и незаметно разбрелись в стороны. Родственнички увели бывшего наемника сторожить подвал с вином. Представляю, какие песни мы услышим оттуда через час-полтора. Эландер слинял вместе с рыжей Эльзой. Она любит стройных мужчин, а эльфы, как никто, умеют рассказывать жалостливые истории о себе любимых. А мы с хозяином остались у костра вдвоем. Наш разговор первоначально напоминал беседу двух глухих. — Что ты обо всем этом думаешь, малыш? Гррр. А вот меня лично все более и более удивляет неожиданная атака огнедышащего дракона на вашу отдаленную забегаловку. Ты не считаешь, что дракон мог охотиться исключительно на меня? Гррр. Да-да, друг мой, я все еще племянник главнокомандующего, доверенное лицо императора, человек... Остановив, то есть под чьим руководством была остановлена контрабанда ведьм? Я брат эльфов и товарищ гномов. Мне бы не хотелось лишний раз напоминать тебе о тайной полиции. Гррр! Держу пари. Когда эта девица вспомнит того типа, что якобы сидел на драконе, у него окажется красная повязка на рукаве. И, кстати, думаю, завтра нам было бы лучше удрать отсюда с утра пораньше. Твой дядя Трувор отлично справится без нас, а твоей уважаемой маме можно написать коротенькую записку. Принято? Гррррр! — согласился я, потому что спорить было бессмысленно. Лень! И все равно, чего разоряться, если оппонент прав? А потому оппонентом и не является. Жаль, почитать нечего. Мой строгий господин решил перед сном выпить еще кружечку и отправился к гномам. А ко мне через пару минут подсел чуть запыхавшийся Эландер. От молодого эльфа пахло вином, духами, чем-то сладким и чем-то неуловимо женским, таким теплым и манящим, что задавать нескромные вопросы относительно него и рыжей Эльзы казалось совершенно лишним. Я думаю, ты ждешь моего ответа на вопросы, теснящиеся в твоей груди, Аарх по имени малыш. Величаво начал Эландер таким заунывно торжественным тоном, что у меня появилось страстное желание его пнуть. Мне не хотелось при всех раскрывать мрачную тайну нашего похода. ибо есть знания, которые убивают сами по себе.